Овер, 25 июля 1890. Что касается меня, то сосредоточиваю все свое внимание на картинах. Постараюсь их сделать так же хорошо, как и у других художников, которых я люблю и которым дивлюсь. После моего возвращения мне кажется, что художники все больше и больше доходят до крайней черты. Хорошо, но разве еще не прошло время доказывать им полезность объединения? С другой стороны, разве не провалится это объединение, если бы оно даже образовалось, раз все должно провалиться? Ты, может быть, мне скажешь, что если торговцы соединятся для импрессионистов, это будет только временно. Но мне кажется, что личная инициатива бессильна. Это ведь мы видим. Неужели надо опять все начинать сначала? Я с радостью видел, что картина Гогена из Британии очень хороша. Остальное, что он там сделал, тоже должно быть очень хорошо. Может быть, ты взглянешь на рисунок с сада Добиньи. Это одна из сильнейших моих работ. Я прибавляю к ней рисунок старых соломенных крыш и рисунки с двух картин в 30, необъятное поле, изображенное после дождя. До скорого. Держись крепко. Желаю тебе много счастья в делах и прочее. Желаю всего лучшего, Ио. Мысленно жму вам руку. Описание приложенного к письму рисунка. Передний план луга зеленый и розовый. Налево зеленый куст, бузина и ствол дерева со светлой листвой в середине. Грядка с розами. Налево лестница, стена. Над стеной ореховое дерево с фиолетовыми листьями. Затем бузиновая заросль, ряд подпертых желтых лип. Дом на заднем плане розовый. Крыша с голубоватыми плитами. Скамейка и три стула. Черная фигура с желтой шляпой. На переднем плане черная кошка. Небо светло-зеленое. Письмо, которое было при нем 29 июля. Приписка Тео.